Глава 10. Весь вечер я не могла найти себе места. Мысль о том, что Новый год я проведу в одном доме с Игорем, казалась мне одновременно неправильной и неизбежной. Я пыталась сосредоточиться на привычных делах. Готовила ужин, раскладывала Настины игрушки по местам, проверяла ее пижаму. Но внутри было слишком много вопросов, на которые я не находила ответов. Настя сидела на полу и что-то лепила из пластилина. Ее лицо было сосредоточенным, но в глазах светилось то самое детское счастье, которое я видела так редко в последнее время. Она то и дело напевала себе под нос, и этот звук наполнял дом жизнью. «Мам, а бабушка с дедушкой не будут обижаться, что мы Новый год с папой проведем?» — вдруг спросила она, не отрываясь от своей поделки. Я замерла, держа в руках полотенце, которое только что вытащила из стиральной машины. Настя смотрела на меня своими большими, серьезными глазами, в которых читалась неподдельная забота. «Почему ты так решила?» — осторожно спросила я, стараясь не выдать своего волнения. «Ну, бабушка же всегда делает для нас пирожки, и мы обычно с ними сидим за столом. А в этот раз мы поедем к папе. Они не будут грустить?» Ее голос был таким искренним, что я почувствовала, как внутри все сжимается. «Настя, бабушка с дедушкой знают, что мы хотим провести Новый год в доме», — ответила я, подойдя к ней и присев на корточки. «Они поймут. Они всегда радуются, когда ты счастлива». Она кивнула, обдумывая мои слова, и вдруг добавила: «А можно я им позвоню? Скажу, что мы с тобой и с папой будем вместе». Я улыбнулась, хотя на сердце было тяжело. Настя еще не понимала, как сложно быть взрослым, как сложно принимать такие решения. Но в ее мире все было так просто: мама, папа, Новый год и елка. И если для нее это так важно, как я могла сказать нет? «Конечно, милая, давай я наберу бабушку, а ты скажешь сама». Телефон долго гудел, пока мама не ответила. Я передала трубку Насте, и она тут же начала тараторить: «Бабушка, привет! Мы с мамой и папой будем вместе на Новый год. Ты не обидишься?» На том конце была короткая пауза. А потом я услышала, как мама засмеялась. «Настя, солнышко, конечно, не обижусь. Главное, чтобы ты была счастлива. А пирожки я все равно испеку. Вы сможете забрать их перед праздником». Настя радостно кивнула, хотя мама ее не видела, и ответила: «Спасибо, бабушка, я так рада». Когда она закончила разговор, я почувствовала, как меня захлестнула волна эмоций. Настя верила, что все будет идеально. Для нее не существовало сомнений или прошлых обид. Она просто хотела снова увидеть нас вместе. И ради этого я была готова на многое. Вечером, когда Настя уже спала, я набралась смелости и позвонила Диме. Он ответил почти сразу. Его голос был спокойным, как всегда. «Привет, Аня», — сказал он. «Как ты?» «Привет, Дим. Все хорошо», — начала я, но почувствовала, как голос чуть дрожит. «Слушай, я хотела поговорить о Новом годе». «Что-то случилось?» Его голос стал чуть настороженным. Я глубоко вдохнула, стараясь собраться. «Дима, я должна провести Новый год с Настей и ее отцом». Наконец выдохнула я. Настя очень просила. Она верит, что это важно. Я не могу отказать ей. На том конце наступила тишина. Я почувствовала, как напряжение охватывает все тело. Но, к моему удивлению, Дима не стал устраивать сцен. «Аня, я понимаю», — наконец сказал он. «Настя — это самое главное. Если ты считаешь, что это нужно для нее, я не стану мешать». Я чуть не расплакалась от облегчения. Его поддержка в этот момент была для меня важнее всего. «Спасибо, Дима», — тихо сказала я. «Правда, спасибо». Когда разговор закончился, я осталась сидеть в темноте, глядя на ночное окно. Я знала, что это будет нелегко. Знала, что придется снова столкнуться с Игорем, с его взглядом, с его словами. Но ради Насти я сделаю все. даже если мне придется снова пройти через ту боль, которую я так старалась забыть. 31 декабря выдалось хмурым. Тяжелые облака будто давили на город, и весь пейзаж за окном окрашивался в серые тона. Я стояла у окна, наблюдая, как на улице редкие прохожие торопливо бегут по своим делам. Настя в это время кружилась по комнате с игрушечным зайцем в руках, напивая что-то себе под нос. Ее счастье в этот момент казалось мне странно нереальным. Вещи были собраны еще с утра. Небольшая сумка с нашей одеждой, пакет с Настиными любимыми игрушками, теплыми пледами и даже несколькими книгами. Я знала, что мы едем всего на один день, но почему-то чувствовала себя так, будто собираюсь в далекое путешествие. Игорь позвонил рано, даже раньше, чем я ожидала. Его голос был спокойным и деловым, как всегда. «Аня, я заеду за вами около двух», — сказал он. «Подготовьтесь, в городе пробки, придется ехать долго». «Хорошо», — ответила я, не добавив ничего лишнего. Теперь, дожидаясь его машины, я мысленно прокручивала, что сказать, как вести себя. Настя выбежала в коридор, с радостью напоминая мне, что пора надевать шапку. Ее детская уверенность в том, что этот день будет волшебным, немного успокаивала. Но внутри все равно копошились сомнения. Игорь подъехал точно вовремя. Его машина замерла у подъезда, и я быстро подхватила наши вещи, пока Настя уже наполовину была в куртке, подпрыгивая у двери. «Мам, папа приехал! Быстрее, быстрее!» — закричала она, толкая меня вперед. Игорь вышел из машины, чтобы помочь с сумками. Его фигура в темном пальто казалась немного чужой, но все же слишком знакомой. Я почувствовала, как напряглась, но заставила себя выдавить слабую улыбку. «Привет», — коротко сказал он, принимая вещи из моих рук. «Привет», — ответила я также кратко. Настя тут же побежала к нему, обняла за ногу и громко заявила. «Папа, мы едем вместе, как семья. Ты рад?» Игорь улыбнулся, глядя на нее, но ничего не сказал. Вместо этого он помог посадить Настю в машину, закрепил ее ремень безопасности, а потом открыл дверь для меня. Я села рядом с дочерью, чувствуя, как напряжение внутри нарастает. Это был тот самый момент, когда прошлое и настоящее столкнулись. Дорога до загородного дома обещала быть долгой. Пробки начинались почти сразу, как только мы выехали со двора. Игорь молча вел машину, его руки уверенно лежали на руле. Я смотрела в окно, стараясь не думать о том, что происходит, но каждый раз взгляд возвращался к его отражению в зеркале. «Мам, смотри, как красиво!» — вдруг сказала Настя, показывая на витрину, украшенную гирляндами и большими золотыми шарами. Ее восторг был заразительным, и я улыбнулась. «Да, милая, очень красиво», — ответила я, оборачиваясь к ней. Игорь посмотрел на нас через зеркало заднего вида. Его взгляд был каким-то теплым, но он тут же вернулся к дороге. «Настя, ты уже придумала, как будешь украшать елку?» — спросил он, чтобы разрядить тишину. «Да. Я повешу самые красивые игрушки, а мама поможет, правда, мама?» Она посмотрела на меня с такой надеждой, что я не смогла сказать «нет». «Конечно, помогу», — ответила я, чувствуя, как внутри что-то сжалось. Этот диалог был слишком похож на то, как все было раньше. Пробки двигались медленно. Мы застряли на въезде на шоссе, и машина стояла почти неподвижно. Настя начала вертеться, расспрашивая Игоря о том, будет ли в доме камин, можно ли жарить маршмеллоу и будет ли снег. «Снег точно будет», — ответил он, бросив короткий взгляд в ее сторону. «А камин? Ну, если ты попросишь маму, может, она согласится разжечь его». Настя радостно запрыгала на сиденье. «Мам, ты же согласишься?» Я кивнула, не в силах отказать. Дорога была утомительной, но в какой-то момент я поймала себя на мысли, что тишина в машине стала уютной. Настя задремала, ее голова свесилась на бок, а маленькая ручка все еще держала зайца. Игорь чуть убавил музыку, и теперь слышно было только, как шины шуршат по асфальту. Я взглянула на него. Его профиль казался таким сосредоточенным. Это был человек, которого я знала до мелочей. И все же теперь он был другим. Я подумала, что, возможно, он тоже старается. Ради Насти. Ради этого дня. Когда мы подъехали к дому, я чувствовала, как сердце начало биться чаще. Дом выглядел почти так же, как я его запомнила. Высокий, с заснеженной крышей, гирлянды на окнах. А у входа стояла огромная елка, окруженная сугробами. Игорь заглушил двигатель и повернулся к нам. «Ну что, приехали?» — сказал он. Его голос звучал спокойно, но я уловила в нем легкое напряжение. Настя тут же проснулась, огляделась и закричала. «Ура! Мы дома!» Я улыбнулась ей, но внутри все еще было тяжело. Я не знала, что принесет этот день. Но одно я знала точно. Ради Насти я должна постараться. Даже если это означает снова окунуться в прошлое. Когда мы вышли из машины, Настя тут же схватила меня за руку, другой цепляясь за своего зайца. Воздух был прохладным, а снег хрустел под ногами. Игорь вытащил из багажника наши вещи и молча направился к крыльцу. Дом стоял, как огромная новогодняя открытка. Гирлянды на окнах, сугробы, сверкающие в свете фонаря, и высокие ели, окружавшие участок. «Мам, посмотри! Снег, как сахарная пудра!» Настя восторженно прыгала на месте, оставляя в сугробе крохотные следы. «Здесь так красиво!» Я улыбнулась ей, но мысли уже утянули меня в прошлое. В прошлом году мы должны были приехать сюда всей семьей, но Игорь отказался, сославшись на работу. Тогда я думала, что он действительно слишком занят. Теперь я знала, что это было только отговоркой. Игорь открыл дверь дома и жестом пригласил нас внутрь. Настя тут же рванула вперед, не дожидаясь меня. «Ух ты!» — закричала она, влетев в гостиную. «Здесь так тепло и пахнет елкой. Я зашла следом, держа в руках ее пакет с игрушками. Дом был точно таким, каким я его запомнила. Камин в углу, широкие окна, через которые виднелись снежные сугробы, и большая гостиная, где мы когда-то устраивали новогодние ужины. Только теперь все оказалось чужим. Игорь поставил наши сумки у лестницы и оглянулся. «Я думаю, Настя займет свою комнату, как раньше. Аня, ты можешь выбрать любую спальню наверху?» Я кивнула, избегая его взгляда, и начала снимать куртку. Настя уже носилась по дому, заглядывая в каждую комнату. «Мам, папа, тут все такое большое!» Ее голос доносился откуда-то сверху. «И кровать у меня есть, как в замке!» Игорь усмехнулся, глядя на меня. «Она еще не видела камин. Ждем взрыва эмоций». Я сдержанно улыбнулась, взяла сумку и пошла за Настей. Она нашла свою старую комнату и уже вовсю разглядывала шкаф, раскладывая на кровати свои игрушки. Ее восторг был искренним, и я почувствовала, как внутри что-то начинает таять. «Мам, смотри, тут даже книжки мои остались!» Настя подбежала ко мне, протягивая одну из них. Это была ее любимая книга сказок, которую она когда-то забыла здесь. «Помнишь, как ты просила меня читать эту сказку каждый вечер?» — спросила я, садясь на кровать. Настя кивнула, присев рядом со мной. «А ты почитаешь мне сегодня? Только самую длинную?» Она посмотрела на меня с такой надеждой, что я не смогла отказать. «Почитаю», — пообещала я, обнимая ее. Игорь заглянул в комнату. «У нас есть горячий шоколад и маршмеллоу, если что», — сказал он, обращаясь к Насте. «Может, камин тоже пора разжечь?» Настя подпрыгнула от радости. «Да, давайте зажжем камин и будем пить шоколад». Она тут же побежала вниз, а я осталась стоять у окна, глядя, как она мелькает на лестнице. В этот момент я почувствовала, как тяжесть которую я несла все эти месяцы, чуть ослабла. Настя была счастлива. И, может быть, ради ее счастья я могла позволить себе забыть прошлое хотя бы на этот вечер.